Глава третья. Закрыв дверь, лорд вернулся в спальню и в задумчивости отдался в руки своего камердинера. Слуга молча помог господину раздеться, освежиться губкой и уточнил: «Милорд, хотите побриться? Женщины не любят вечернюю щетину». Сириус провел ладонью по щекам и хотел было махнуть рукой. Зачем еще бриться, если он с утра вытерпел эту процедуру? Потом вспомнил тонкую бледную кожу своей жены и согласился на бритье. Хрустящее от свежести белье, уютный теплый халат. Старый особняк долго стоял пустым. И пусть его усиленно топили все 2 недели после извещения о появлении наследницы, но все же из углов еще тянуло сыростью. Шапочку Сириус надевать не стал, справедливо считая, что его блондинистая шевелюра лучше выглядит так. А вот турецкие туфли надел и порадовался тому, что внутри они сшиты из мягкого войлока и только снаружи покрыты расшитым шелком. Семейная гостиная оказалась на диво просторной и уютной. Когда лорд Блэкторн вошел в комнату, леди Люсинда уже сидела у стола, в привычно сером одеянии. Только на этот раз был стеган капот с тонкой вышивкой на отворотах. «Милорд, что вам положить?» Абсолютно серьезным тоном спросила его жена. Она сама сняла колпаки с блюд, и в воздухе разлился аромат запеченного мяса с гранатовым соусом, креветок с лимоном и густого рыбного супа с пряными травами, поднимающими мужское настроение. Сириус понял, что проголодался, сел за стол и отдал должное каждому блюду. Лорд знал, что на ужин приготовлены афродизиаки, а его молодой организм в определенных условиях согласится на любую женщину. Но каждый взгляд на бедняжку Люси вызывал у него тоску. Еще и этот серый капот. Как можно желать бесформенный мешок, ничем не похожий на женщину? Когда леди налила ему чай, лорд схватил чашку почти с яростью, осознавая, что молодая жена раздражает его даже послушанием и молчанием. Он сделал глоток, обжег губы и вдруг услышал: «Простите, что не сказала раньше, милорд, но я сейчас прохожу лечение у королевского доктора, поэтому не смогу отдать вам супружеский долг. Иначе все лечение пойдет на смарку, и появление наследников в будущем станет невозможным». Сириус со скрежетом поставил чашку на блюдце и недоверчиво уставился на жену. «Повторите, что вы сказали?» Леди потупилась. «Господин Меризьер, королевский доктор, предположил, что моя слабость происходит из-за одного небольшого недуга. Он взялся его устранить, но по этой причине я пока не могу разделить с вами ложе», — алеющиками подробнее объяснила Люси. Сириус пристально посмотрел на жену. Такая ровная, спокойная, бледная. Если бы не ровный тон кожи, он бы заподозрил как минимум чахотку. Было в сдержанности леди что-то болезненное. «Как долго?» — только и спросил он, быстро пытаясь выяснить свою выгоду. С одной стороны, бедняжка Люси его обманула, скрыла свою болезнь. С другой, он готов был ее расцеловать, ведь ему не придется сейчас идти в ее комнату и что-то там изображать на постели, мучаясь приступами ненависти. А с третьей, когда-нибудь понадобятся наследники. Впрочем, он еще молод и вполне может подождать несколько месяцев. «Год», — сказала леди Люсинда. «Через год, когда мне станет лучше, я обещаю разделить с вами супружеское ложе и попытаться зачать наследников». «Что ж, год — это не так много», — решил Сириус. «Я рада, что вы так бережно относитесь к моему здоровью», — поблагодарила его леди и тут же смущенно уточнила: «Не могли бы вы на некоторое время зайти в мою спальню? Слуги все замечают». Лорд кивнул и отправился вслед за женой, отмечая, что ее спальня устроена так же, как и его, Только вместо синих мужских тонов тут царствовал вишневый. Самое удивительное, что в окружении этого насыщенного цвета его супруга вдруг преобразилась. Кожа стала выглядеть белее, волосы темнее, в карих глазах появился таинственный блеск, а скромный серый капот вдруг подчеркнул не худобу, а стройность. Сириус удивленно моргнул, но Люси уже забралась на кровать прямо в капоте и накрылась одеялом. Стоять возле кровати столбом казалось несусветной глупостью, да и сытый ужин располагал к отдыху. Лорд улегся с другой стороны, накрылся свободным краем огромного тяжелого одеяла и сам не заметил, как уютно свернулся и заснул. Почему-то в спальне молодой жены пахло саше с лавандой, которое любила его нянюшка, а еще сдобой и молоком.